Глава 25. «Ну, поджигай», — с улыбкой сказал я, потирая руки, когда все приготовления были закончены. Я стоял у единственной неослабленной колонны в фундаменте, оставив себе крохотный зонтик балок. Подготовка заняла много времени. Старались все — Леблины, я, Веста и даже хранительница, взявшая на свои узкие лавовые плечи заботу о подземелье. Но когда здание задрожало, пришло понимание, что труды того стоили. Здание ходило ходуном, стонало и быстро проседало в аккуратно разложенные по всему подвалу кострища, которые питали огненных леблинов, готовых в любое мгновение взорваться столбами пламени. Я не хотел убить одного-двух мутантов-хоббитов, даже их мастер-наставник был не главной целью. Разрушить их гильдию до основания, прекратить жуткие эксперименты, по крайней мере, во вверенном мне городе, вот чего я хотел. «Сейчас!» — хрипя от напряжения, крикнула Веста, и мы высвободили собранную из камней энергию, разом обрушивая дом на пару этажей и вбивая каменную колонну, как кол в задницу дикому зверю. Я чувствовал, как потерявшие устойчивость внешние стены складываются, забивая оконные проемы и перекрывая выходы для не в меру шустрых врагов. Несколько секунд, и пожарище поднялось вверх, вслед за воздетыми к потолку руками огненной феи. Пламя ударило, пожирая богатую отделку, многочисленные флаги и приличные запасы горючих спиртов. «Все выжившие ко мне!» — раздался командный бас сверху. «Пробьемся наружу, а потом найдем ублюдков, что устроили диверсию. Все сюда!» «Да, мастер!» — донеслись до меня разрозненные голоса. Судя по всему, у этого ушлепка и в самом деле имелись преданные и закаленные в боях последователи. Тем хуже для него. Значит, умирать они будут дольше. И к черту вагонетку. Сегодня я просто обязан оставить послание, чтобы завтра спасти много больше. «Эй, Длинный, ты меня уже нашел!» Прогрохотал я, выбираясь на первый этаж и ударом ладони скидывая ближайшего мутанта вниз в пожарище. «Этого же хотел? Умереть в поединке?» «Мы выживем! Взять его!» — крикнул мастер, к чести своей и сам бросаясь вперед. Сразу шестеро гигантов, раскачанных до непропорциональных размеров, атаковали меня, беря в клещи и собираясь прикончить одним махом. В своей полной уверенности в безнаказанности и силе они даже не заметили, как зашли на дымящийся пол. Лишь в последний момент глава гильдии что-то заподозрил, резко подавшись назад, но пламя уже взмыло вверх, оставляя после себя лишь окорочка разной степени прожарки. «Ты куда же ты?» Усмехнулся я, когда мастер попытался втиснуться в покосившееся каменное окно. «Взять!» Говорить не было нужды. Леблины подчинялись мысленным командам и быстрому выбору, но мне просто хотелось произнести это вслух, чтобы увидеть ужас в глазах урода, обрекшего на страдания и смерть десятки, а то и сотни невинных. Он знал, на чем держится их фабрика уродов-переростков, и исправно поставлял свежее мясо для магических экспериментов. Вот только мастер оказался не так прост. Отпрыгнув от окна, на котором показалась каменная фигура, он ударил своим серебряным двуручником крест-накрест, и боль, ощущаемая леблином, передалась мне. Это оружие не просто смогло разрезать камень, оно поражало саму душу не хуже, чем рабский ошейник. Увидев результат, глава гильдии развернулся, чтобы атаковать уже меня, но второй раз на уловку не повелся, выискивая безопасную зону для атаки, в то время как здание разгоралось. «Я герой пятого уровня, мастер гильдии, основанный его величеством Вигнесанком, божественным героем и нашим бессменным правителем. Я низвергну тебя, чудовище!» — пафосно закричал мутант, рассекая пол. «И ведь я чуть не купился на его уловку, шагнул вперед, но недостаточно далеко, вовремя заметив, что удары были нанесены крест-накрест, так, чтобы любой наступивший провалился сквозь доски». Понявший, что его прием не сработал, мастер зло выругался, отпрыгнул и, сорвав с пояса бутылку, выпил содержимое залпом, швырнув напоследок флакон мне в лицо. Я зажмурился, инстинктивно, просто когда тебе в глаза летят осколки, невозможно не попробовать отвернуться или прикрыться, спасая глаза. Это рефлексы, которые не перебороть даже годами тренировок. Зажмурился всего на секунду и тут же получил рассекающий удар вдоль всего туловища. Не отступи на полшага, меня стало бы в два раза больше, и при этом не в качественном выражении, а в количественном. Мастер зло выругался, но следующий его удар я уже встретил собственным, здоровенной дубиной. Меч с легкостью перерубил деревянную рукоять, но обе половинки продолжали лететь вперед, почти не снижая силы. Воспользовавшись секундной заминкой врага, потерявшего равновесие из-за удара, я бросился вперед, проскочив над подставленной ловушкой, только для того, чтобы угодить в хитро спрятанный под иллюзией капкан. Стальные зубья звякнули на ноге, не позволяя двинуться дальше, и противник, получивший мимолетное преимущество, немедленно атаковал, рассчитывая покончить со мной одним мощным ударом. Я выставил руку, будто прося пощады или закрываясь от удара, но с ладони вперед вырвалось пламя вперемешку с горящим металлом. Лавовый взрыв выжег воздух вокруг, сметя не ожидавшего такой подлянки мастера. Его куртка вспыхнула, и он закричал, завизжал, как девочка. «Гори!» — с наслаждением произнесла Веста. Но праздновать победу оказалось рано. Пятеро мутантов выжили и сейчас, блестя от быстро испаряющейся воды, двигались вперед, окружая меня со всех сторон. Из-за их змеевидных плавных движений я чуть не пропустил парный выпад врагов. Они просто перетекли из одной позы в другую, и вот клинки уже запорхали у самого моего лица. Содрав кусок каменной кожи, я высвободился из капкана, отступив, и тут же ударил всем весом по поточенной мастером доске. Сломанный с обеих сторон кусок пола провалился, увлекая в пламенный ад одного из противников. Языки огня лизнули покосившийся потолок, и, воспользовавшись сменившейся обстановкой, я ударил ближайшего врага подхваченным куском доски. Хоббит-мутант изогнулся, пропуская удар над собой, почти встав на мостик, а затем так же легко вывернулся обратно, когда доска сделала над ним полукруг. Вот только и я в это время на месте не стоял, шаг вперед, и мой кулак, почти не встречая сопротивления, пробил грудную клетку, входя внутрь вместе с кольчугой и изукрашенной кожаной курткой. Противник отлетел на метр, но вместо того, чтобы мгновенно умереть, закашлялся. «Что вы такое?» — прорычал я, отдавая вести на пожирание доску. Ответом мне были лишь ругани, злые смешки. Мастер, обожженный, скованный, застывший лавой, поднялся, встав рядом с тремя оставшимися учениками. Живучие, как тысяча чертей, гибкие, как змеи, они вновь обступали меня с разных сторон, готовясь напасть одновременно. Отмахиваясь горящим поленом, я пытался угадать, когда змея бросится вперед, и продумывая собственную контратаку. Враги обменивались взглядами и странными щелкающими звуками, мало напоминающими речь, так что даже магия не смогла перевести эти команды на понятный для меня язык. Но уже одно существование отдельного диалекта, вроде нашей системы команд у спецназа, вызывало уважение. Они действительно были превосходно обучены, подготовлены и вооружены. Они были идеальной командой, готовой справиться с любой угрозой, будь то монстр вроде меня или отряд противника. Вот только мне даже такие переговоры не нужны, и я был не один. Никто из них не обратил внимания на то, что огонь в подвале почти потух, хотя его не тушили. Никто не среагировал на стремительно уменьшающуюся центральную колонну. И когда мутанты вместе, почти как один, бросились вперед, они ждали чего угодно, но не того, что их действительно встретило. Я отступил на шаг к покосившейся внешней стене, так, чтобы с одной стороны меня прикрывала дыра в полу, а с другой — обрушившееся перекрытие третьего этажа, загоняя в угол и делая уязвимым. Они не могли не воспользоваться такой удачей и ринулись вперед, как я и предсказывал, одновременно. Двое прыгнули через яму, в то время как третий ударил, легко пробежав по стене. Их движения были грациозны, быстрые и плавны, как у жалящих змей, и все дороги вели в одну западню. Леблины огня, набравшиеся сил в пожаре, схватили перелетавших через яму мутантов, и те с жуткими воплями обрушились вниз к уже сгоревшим товарищам. Каменная стена внезапно для бегущего в последний миг ухватилась четырьмя крохотными ручками, отдернув его назад, и когда противник ударился головой о кладку, на его шее сомкнулись черные, похожие на детские по размеру ладони. Вот только кончики пальцев у леблинов заканчивались длинными бритвенно-острыми когтями, и кровь брызнула во все стороны. Секунда, и от трех бойцов, на подготовку которых ушли годы, остались лишь бездыханные тела и кучки пепла. «Тварь!» — выругался мастер, оставшийся в одиночестве. «Я тебя слышал. Выжили некоторые. Значит, ты и есть владыка канализации?» На сей раз отвечать не стал уже я. Противник явно искал пути к отступлению, пытаясь заговорить мне зубы, и взгляд его бегал по потолку и внешней стене. Верное решение, там воздух, там свобода и возможность отомстить. Возможность, которую я ему не представлю. В отличие от остальных, он слишком опасен, и если контрабандист, лишившийся рук, может еще и справиться, этот положит жизнь на то, чтобы отомстить. Вверх. Повинуясь моему приказу, огненные леблины перелетели на перекладины, пожирая древесину. Пламя окружило комнату со всех сторон, и бежать стало совершенно некуда. Элементали, добив схваченного, отделились от каменной кладки и шли вровень со мной. Теперь уже на нашей стороне оказалось численное преимущество, и противнику было некуда деться, как я считал. Стоило мне поднять руку, чтобы вновь ударить перезарядившимся от огня и камня лавовым взрывом, как мастер мутантов змеей прыгнул вниз, в подвал, из которого ушли все мои приспешники. Матерясь про себя, я схватил в охапку каменных леблинов и нырнул следом. Защитная форма была слишком медлительна и неуклюжа, чтобы догнать беглеца, пробирающегося через завалы и проникающего в такие щели, куда и крыса влезет с трудом, но у меня был бонус. «Лови!» — выкрикнул я, кидая в противника первого из леблинов. Мастер оказался достаточно опытен, чтобы не оборачиваться и утроить скорость, на ходу выпивая очередной эликсир. Но брошенный живой снаряд ухватил врага за уже скрывающуюся в дыре ногу, вцепившись мертвой хваткой. Хоббит-переросток вынул кинжал с остервенением, долбя каменное тело. Ему удалось расчленить леблина за несколько мощных ударов. Но мой помощник сделал главное, выиграл немного времени. Пробившись через завал, я выскочил в катакомбы сразу следом за мастером мутантов и без раздумий зашвырнул второго, а следом и третьего леблина. Явно проигрывая противнику в скорости, я еще не потерял полученной в пожаре ловкости и умудрился сделать броски почти одновременно. Враг разрубил обоих в полете, но первый из леблинов уже собирался по кускам в 10 метрах впереди. Огненные элементали, впитавшие в себя пламя, нырнули в катакомбы один за другим и понеслись вперед, обходя противника по широкой дуге и отрезая путь к отступлению. Мастер вертелся, ища проходы в параллельные коридоры, но это место ими же было выбрано как тупиковое, и когда я уже готовился к финальной схватке, этот урод просто растворился в воздухе. Был и нет, это явно был не телепорт. Я не заметил никаких признаков. Враг просто исчез на хорошо освещенном участке. Секунду я просто осознавал этот факт, всматриваясь в сточную воду, но на ней не было кругов от шагов. Более того, по сторонам на узких дорожках тоже следов не наблюдалось, и это меня насторожило больше всего. Как это вообще возможно? Куда он делся? «Тебе не уйти. Теперь ты в моем доме, в моих катакомбах, и мои слуги везде тебя найдут, как и всех твоих сородичей, что попробуют сюда спуститься. Мы заберем всех их для алтаря. Каждый отдаст тело, душу и кровь для моего возвышения». Прогрохотал я, пытаясь спровоцировать противника на хоть какую-то реакцию. Но враг был слишком умен и опытен, и плевал на гордости собственных потерянных учеников. Он просто хотел выжить, чтобы потом вернуться. «Хе, говорят, даже дома стены помогают». Усмехнулся я, кладя ладонь на каменную кладку. «Тебя они не очень спасли, зато меня слушаются беспрекословно. Я демонстративно закрыл глаза, приказав Леблинам отойти дальше по коридору и перекрыть все боковые выходы. Конечно, я не мог управлять всеми стенами катакомб. Даже на то, чтобы подточить фундамент, ушло порядочное количество времени. Но мастер хоббитов этого знать не мог. И он среагировал, правда, не так, как я ожидал. Он не сбежал, не попробовал сменить положение, а атаковал. Молниеносно, словно змея, и с тем же шелестящим звуком раздираемого воздуха. Уклониться от нападения в спину почти нереально, и я едва успел отдернуть голову, когда лезвие его клинка срезало большую часть моего каменного шлема и значительный кусок брони на левом плече. Пусть они и были наслоением на моем настоящем теле, все же передавали ощущения, лишь немного погасив адскую боль. Я обернулся, но обнаруживший себя противник уже вновь скрылся в невидимости. Плохо и хорошо одновременно. Он недаром не стал использовать это заклятие, пока была возможность. Недаром стонал сквозь зубы при каждом приеме эликсиров. Для него предназначалась новая печень, выращиваемая в лаборатории, а значит, каждый такой прием убивал противника не хуже клинка с ядом. Огонь внутри меня тоже гас из-за обилия влаги вокруг. Я терял мобильность, и время играло против. Но враг об этом думать не должен. Наоборот, нужно вывести его из себя, заставить пользоваться умениями. «Думаешь, ты ранил меня?» — спросил я, грохоча и вновь прикасаясь к стене. «Это мой дом, и он будет питать меня вечно. Каждый камушек в этих катакомбах, каждая капля воды и любой ветерок — все это служит мне». Я демонстративно восстанавливал форму, поглощая камень. Враг должен видеть, что не может дать мне передышки. Он должен раз за разом атаковать, тратя драгоценные жизни. Иначе я остыну, и время будет потрачено зря. «Беги, маленький хоббит. Беги и возвращайся с армией последователей. Дай мне время, чтобы укрепить катакомбы, возвести новые алтари. Так, чтобы я мог до капли выпить твоих друзей и учеников. Чтобы каждая из приведенных тобой жизней напитала меня, сделав сильнее и могущественнее. Беги же!» Его вновь подвел шелестящий клинок. На сей раз он хотел действовать наверняка, отрубив мне голову, и не успел среагировать на дернувшийся в его сторону кулак. Позволив себя ранить, я схватил меч за гарду и дернул на себя, погружая его в стену до самой рукояти. Оказавшийся ко мне вплотную старик отпрыгнул, но недостаточно быстро. Лавовый взрыв. Лавовый поток обрушился на скинувшего кольчугу мутанта, прожигая в нем дыру. Он взвизгнул, пытаясь вновь уйти в невидимость, но охвативший его камень никуда не делся, и я ударил прямо в центр черной, мечущейся по воздуху кляксой. Охнув, противник пролетел несколько метров и ударился о стену спиной. Лишившись меча, он больше не представлял опасности и сам прекрасно понимал, что ему со мной не справиться, а потому попытался сделать единственное, что еще оставалось – сбежать. «Отдай его мне!» — взмолилась огненная фея, выпорхнувшая из моего сердца. «Забирай!» — поморщившись, ответил я, и Веста вспорхнула к потолку, беря на себя управление леблинами. Все было кончено за минуту. Мастера мутантов растерзали, словно плюшевую игрушку, не оставив ему даже шанса. Фея лично выжгла его легкие и сердце, наслаждаясь каждым мгновением. Я дал ее злости и ненависти выплеснуться. Сейчас ее настроение важнее, чем вид смерти того, кто умереть должен. «Они видели! Они придут!» Хрипел, умирая, хоббит, и я не сомневался, что так и будет. Теперь отряды героев непременно спустятся в катакомбы, чтобы добраться до сердца подземелья, разрушат его, прикончат и меня. А значит, придется в срочном режиме отстраиваться, заполнять пустоты и готовить ловушки. Удостоверившись, что противник мертв, я вынул из стены клинок и приказал леблинам тащить все, что не приколочено, в сокровищницу, а все, что приколочено, выдирать с мясом и тоже тащить. Проверив, что мои приказы выполняются верно, я шагнул в открывшийся портал на заранее освобожденное хранительницей место. «С возвращением, хозяин!» — поприветствовала меня лавовая девушка. «Чем желаете заняться?» «Стройкой. Покажи, как я могу ускорить процессы.